«Мам, что с тобой? На тебе лица нет. С Павлом Сергеевичем поссорилась, да?» Отодвинув Женьку в сторону, Лина прошла на кухню, без сил опустилась на стул. Женька тихо вошла следом, села напротив, глядела на нее с опасливым изумлением. «Он что, прогнал тебя, да?» «Ну почему прогнал? Что я, овца, что ли? Чтобы меня туда-сюда гонять, прогонять? Не спрашивай меня пока ни о чем, Женечка. Давай завтра поговорим. Или лучше вообще не будем больше об этом говорить. Никогда не было никакого Павла Сергеевича, ладно? Будем жить, как жили». «Хорошо, мам. Как скажешь. Хочешь, я тебе чаю сделаю?» «Нет, я лучше спать пойду. Голова болит». Голова действительно исходила какой-то жалкой бубнящей болью, будто ныл в ней чужой досадливый мерзкий голосок: «Что ж ты наделала? Несчастная женщина, что ж сотворила? Дурище ты окаянная». Жалкая, противная боль — боль послесловия, боль эпилог. И красной болезненной нитью через нее, будто перекрикивая голос Павла: «Я тебе еще не сказал, что люблю». Уснула она на удивление быстро и спала долго тоже на удивление. Правда, проснувшиеся глаза никак не хотели открываться, да и весь организм будто сопротивлялся пробуждению, застыл под одеялом болезненной вялостью. Может, вообще сегодня с постели не вставать и завтра тоже? Лежать себе так тихонько, не думать ни о чем, не трясти свежую рану память. «Мам», — проблеял над ухом испуганный Женькин голосок, — «с тобой как? Все в порядке? Ты уже 12 часов спишь. Вставай, а? Мне в институт идти надо, на консультацию». «Так иди, Жень, чего ты?» — тихо промычала Лина, с трудом разлепив губы. «Ага, иди. Как я тебя тут одну оставлю? В таком состоянии?» «Да уж», — проговорила Лина уже бодрее и даже усмехнулась слегка. «Состояние у нас у обеих, что ни говори, плоховатые, особенно в последние дни». «Ну тогда я никуда не пойду», — приняла решение Женька. «Если ты не встанешь, я не пойду». «Да я встану, Жень. Со мной все в порядке, честное слово. Вот видишь, уже встаю». Сев на постели, она притронулась кончиками пальцев к вискам, осторожно потрясла головой, вымучила из себя довольно веселенькую улыбку, даже сделала попытку потянуться, будто бы в радостном пробуждении. На Женьку старалась не смотреть. Вдруг в глазах давишняя боль плеснется. «Ну все, иди, Жень. Когда у тебя экзамен?» «Завтра». «Да я ненадолго, мам. На консультацию сбегаю и обратно. И весь день заниматься буду, а ты вставай, тоже займись чем-нибудь». «Чем, например?» «Ну, я не знаю, в магазин сходи, обед приготовь, накорми своего несчастного ребенка, у него же сессия, в конце концов. Организму калории с витаминами нужны». «Да». «Ну, ладно. Тогда я побежала». «Беги». Она еще посидела на постели, привалившись спиной к стене и соблазняясь мыслью бухнуться обратно в подушки. Но материнская совесть взяла-таки верх над вялым улиточным состоянием. Действительно, надо бы обед приготовить. Хорошую ей установку Женька дала, действенную. В том смысле, что можно совершать ряд определенных и понятных действий, ни о чем другом не думая. Главное, надо как-то начать этот ряд. Встать с постели, умыться, одеться, пойти в магазин, встать к плите. Вот и хорошо, вот и умница, вот и молодец. Одно действие совершила, приступай к другому. Умница. Уже и до магазина дошла, теперь обратно с сумками. «Лин, ты что ли?» «Опа!» А вот лишние встречи мы вписывать в этот ряд не договаривались. «Люся, только тебя мне сейчас и не хватало». «А я смотрю, ты не ты». «Это я, Люсь. Здравствуй». «Привет, привет. А чего с сумками-то? Или ты уже домой из богатого замужества возвернулась?» «Да, Люсь, будем считать, что возвернулась». «Ой, да и ладно, да и бог с ним. А я, знаешь, сразу тогда подумала, не сложится у тебя ничего, потому что неправильно это, шиворот на выворот получается. Богатство, оно ведь только к богатству лепится, а наоборот никогда не выходит. Так что не бери близко к сердцу. Лучше приходи ко мне вечерком, посидим, как раньше. Я не гордая, я плохое не помню». «Люсь, а что я сделала плохое, которое ты обещаешь не помнить?» — поинтересовалась Лина. «Ну так...» — наморщила Люся лоб в растерянности. «Я уж и не помню, чего я на тебя вдруг озлилась». «Ой, я ведь не похвастала еще, Линк! Мы ж вчера с Колей плазму таки в кредит оформили. Красотища! Теперь, правда, на одной картошке сидеть придется, но ничего, перетерпим. Зато теперь зайдешь в дом, оглядишься и прям вообще. Так прям все богато, закончила за нее Лина. Ага, не заметила издевки Люся. Богато, прямо глаз радуется. Да чего рассуждать-то? Пойдем прямо сейчас да посмотрим. Нет, Люсь, как-нибудь в другой раз, твердо заявила Лина. Ты прости, мне идти надо, до свидания. Ну, иди, раз надо. Разочарованно протянула Люся в ее удаляющуюся спину. Вздохнув, добавила грустно. «А ты другая какая-то стала, Лин. Не свойская какая-то. Завидуешь, что ли?» Открыв дверь в подъезд, Лина торопливо нажала на кнопку лифта, оглянулась лихорадочно. Потом одернула себя. «Перестань. Люсю пережили, и ладно. Теперь надо на приготовлении обеда сосредоточиться». Продолжить жизнь по установленной Женькой программе, шаг за шагом, все вперед. Время до Женькиного прихода и впрямь протекло незаметно. Когда ключ знакомо зашуршал в замочной скважине, Лина выскочила в прихожую с улыбкой и тут же и застыла на месте, удивленно тараща глаза. Из-за спины Женьки выглядывал Егор. «Мам, этот парень говорит, что тебя ищет», — неловко махнула рукой в его сторону Женька. Ходит по всем квартирам и спрашивает, где Лина живет. Ты его знаешь, мам? Да, знаю. Познакомься, Женя. Это Егор, сын Павла Сергеевича. Ах, вот оно что! Протянула Женька, уставившись на Егора с жадным любопытством. Сын, значит. Здравствуйте. Неуклюже склонил он голову, прижав руку к груди. Очень приятно познакомиться. Ну, чего вы оба в реверансах топчетесь? Лине удалось, наконец, прийти в себя. «Давайте мойте руки, обедать будем. Женя, проведи Егора в ванную». Вернувшись на кухню, она постояла еще немного в растерянности, потом засуетилась бестолково с обедом, пытаясь унять дрожь в руках. Суповая тарелка выскользнула, упала на пол с нервным дребезжанием. Не разбилась, надо же. Значит, счастья не будет. Обедали молча, тоже как-то бестолково. Хлебали щи со старанием, будто важнее этого занятия на свете нет. Первым не вынес этой бестолковости Егор. Положил ложку, глянул на Лину отчаянно. «Лина, я спросить хотел, только я не знаю, как вы к этому отнесетесь. В общем, давай, Егор, не тяни, что у тебя случилось?» Спросила и отвела взгляд в сторону. Слишком уж густым отчаянием из его глаз полоснула. «Да нет, ничего такого не случилось, что вы. Просто... я из дома решил уйти. Можно я у вас немного поживу?» «Поживешь? Как это?» «Ну, я не знаю. В принципе, я и на полу спать могу. Всего несколько дней, пока аттестат не получу, а потом я сразу в Питер уеду. Если я дома останусь, отец меня не отпустит. Он вчера, когда вы ушли, все ходил по дому, ходил. Я знаю, когда ему плохо, он всегда по дому ходит. К нему в это время приближаться нельзя. Ну как я к нему со всем этим подойду? Вы ж сами видели. Я уж лучше так, без подхода. Уеду и все. Можно я у вас поживу?» «Нет, Егор, нельзя». «Ну почему?» «Потому». «Нельзя и все. Понимаешь, ты сам должен свое право отстоять честно и смело. А получается, ты обманом хочешь? И меня в свой обман вовлекаешь, пойми. Я никакого права на этот обман не имею. Тем более твой отец быстро догадается, где тебя искать, а я не могу, Егор». «Ну что же мне тогда делать?» «Не знаю», — вздохнула Лина. «Плохой я тебе советчик, я и сама с собой пока не знаю, что делать. В конце концов, не станет же он тебя веревками к стулу привязывать. Если захочешь, все равно своим путем пойдешь, а я...» «Прости, Егор, я помочь тебе ничем не смогу. Не обижайся на меня, пожалуйста». «Да ладно, что вы, я не обижаюсь, не думайте, наоборот, понимаю все. Жаль, конечно, жаль, что вы... что у вас с отцом». «Ничего, Егор, не надо ни о чем жалеть. Как вышло, так вышло. А хочешь, я с подругой договорюсь, и ты у нее поживешь». «Нет, нет, не надо», — отрицательно покачал головой Егор. «Тем более вы правы, я сам должен с отцом разобраться. Спасибо вам за обед. Пойду я». «Погоди, ты же еще второе не съел. Жареная картошка с котлетами». «Нет, спасибо, я пойду». Он неуклюже поднялся из-за стола, чуть не смахнув тарелку на пол. Удержалась тарелка, не разбилась. Опять счастья не будет, ох, не заплакать бы. «Я провожу, мам!» Видимо, почуяв Линина слезное состояние, подскочила с места умница Женька. «Сиди!» Звук, захлопнувшийся за Егором двери, ударил по солнечному сплетению и сразу заныло внутри болью. Той самой вчерашней давишней мерзкий голосок закопошился, забубнил досадливо, что ж ты наделала. Несчастная женщина, что ж ты сотворила, дурища окаянная. Сиди теперь, плачь, кому теперь твои слезы нужны? Вернувшаяся на кухню Женька охнула, засуетилась, сунула матери в руки стакан с водой. «Мам, ты чего? Ты из-за него, что ли? Из-за Егора этого? Не плачь! Все ты правильно сделала, с чего ради он будет здесь жить? Ты ж потом и виновата останешься. Сами разберутся, мам!» «Да не в этом дело, Женечка, это я так, от безысходности. Очень плохо бывает, когда поделать с собой ничего не можешь. Вроде глупо, а все равно не можешь». «Я не понимаю, мам. Ничего. Я тебе потом все объясню, ладно?» От звука дверного звонка они вздрогнули, удивленно уставились друг на друга. «Он что, вернулся?» — тихо спросила Женька. «Забыл что-то, наверное. Ты сиди, я открою». Торопливо смахнув с лица слезы, Лина затихла, прислушиваясь к голосам в прихожей. Один, понятно, Женькин, а другой... Нет, это не Егор, это Денис, похоже. Точно его голос, громкий, восклицающий, радостный взахлёб. Женька первая влетела на кухню, плюхнулась на стул, спрятала пылающие щеки в ковшике ладони, глянула на Лину, как давеча Егор глядел, с изумленным отчаянием. «Добрый день. А вот и я. И как раз к обеду», — нарисовался в дверях кухни Денис, подперев мощными руками дверные косяки и приветствуя Лину радостным полупоклоном. «Может, и мне тарелку супчику нальете, Лина Васильевна?» «А может, обойдешься? Вдруг зло произнесла Женька, отнимая ладони от лица. «Зачем ты вообще сюда заявился? Кто тебя звал?» «Жек, ты чего?» Удивленно моргнув, совсем по-детски хлопнул Денис глазами, потом удивленно перевел их на Лину. «Чего это с ней, Лина Васильевна?» Ей только и оставалось тяжко вздохнуть, да плечи поднять, да застыть. В нехорошем предчувствии что-то сейчас будет. «Вообще-то я пришел вас обеих на обед пригласить». Не дождавшись ответа, тихо проговорил Денис, переводя взгляд с Лининого лица на Женькина. «Мама там стол накрывает, папа на работе выходной взял, салатики режет. А вы чего? Я вообще-то не понял». «Ух ты, как классно! Мама, значит, стол накрывает». То ли насмешливо, то ли угрожающе хохотнула Женька, глянув Лине в глаза. «Слышь, какая нам с тобой, маргиналкам, честь оказана!» «Да что с тобой, Жень?» Осторожно присел на стул рядом с ней Денис. «Обиделась, что ли? Это потому, что я долго не звонил, да? Но я как раз и хотел тебе все объяснить». «Ну давай, объясняй, интересно даже. Послушаем твою версию событий». «Да каких событий, Жень? Хотя, действительно, все по-дурацки получилось, как-то сразу не заладилось». «Может, я не вовремя к родителям с этим разговором сунулся? Ну что мы с тобой вроде как пожениться решили?» «Вроде как?» «Не придирайся к словам, пожалуйста. Я же им не сразу про женитьбу бабахнул. Я сначала сказал, что хочу тебя с ними познакомить, но они, естественно, спрашивать начали, кто ты, откуда, кто родители». «Ну, конечно же, это так естественно!» — тихо и зло проговорила Женька. «А как ты хотела, Жень? Они что, не имеют права знать, на ком их сын хочет жениться? Да, это вполне естественно». «Ну да. Значит, ты им всю подноготную про меня выложил, и дальше что?» «Да ничего, собственно», — развел руками Денис. «Ну, то есть, как бы тебе это сказать? Они не одобрили твой выбор, да?» «Ну да. То есть я хотел потом, попозже, еще раз, а утром мама меня разбудила и говорит, что надо срочно к бабушке ехать, что она заболела. В общем, чуть не пинком меня из дома выставила, даже собраться не дала толком. Да еще как назло, мобильник мой куда-то запропастился, так я и уехал без мобильника. Всю дорогу переживал, что тебя не предупредил». «Ах ты, бедненький, сильно переживал-то. Надо же, прямо все к одному, и бабушка, и мобильник». «Не надо так, Жень. Между прочим, папа с мамой тоже из-за всей этой ситуации переживали. Я только-только к бабушке вошел и тут же телефон у нее зазвонил, представляешь? Мама в трубку кричит: «Срочно возвращайся, сынок! Мы все передумали, все осознали. Неправы, мол, были, прости. Женись, говорит, если любишь». «А что, бабушка к этому времени уже выздороветь успела? Ложная тревога была, значит?» «Ну да, вроде того. В общем, я тут же подорвался и обратно. Только-только домой зашел, а мама мне с порога: давай, говорит, срочно привози Женечку с мамой в гости. Надо же, мол, обсудить, как там и что со свадьбой. И еще она все про какое-то досадное недоразумение твердила, что ты будто бы чьей-то там падчерицей оказалась, и что ей теперь ужасно неловко. Я так и не понял, моя мама вам звонила, что ли? И при чем тут какая-то падчерица вообще?» «А ни при чем, Денис», — хлопнув ладонями по столешнице, возбужденно рассмеялась Женька. «Теперь уже совершенно ни при чем. Представляешь, была падчерица, и в одночасье не стала падчерицы. Бедная, бедная твоя мама зря салатики резала. Или это папа салатики резал? В общем, не суждено твоим родителям заполучить приличную падчерицу в невестке. Волшебного превращения не состоялось, и приданного со связями стало быть тоже». «Ты о чем, Жень? Я не понимаю. Все же хорошо. Они нас ждут. Поехали, а? Лин Васильевна, ну скажите хоть вы ей». Повернулся он к ней всем корпусом. «Нет, Денис, никуда мы не поедем, конечно же», — тихо проговорила она, опустив глаза в стол. «Твои родители, они, как бы это сказать, получили неправильную информацию. Мне очень жаль, Денис, но ты поезжай к ним сейчас, извинись, что ли». «Мам, ты чего?» — подняла на нее отчаянные возмущенные глаза Женька. «За что мы извиняться должны? Да пусть они лесом катятся, мам! Но так нельзя, Жень». «А как? А как тогда можно? Я же по уши влюбилась, мам! Я думала, это такое счастье — любить и быть любимой, что это самое главное в жизни, главнее всяких там связей, денег и должностей. А получилось, что у меня даже права на любовь нет. Какие-то спесивые чинуши берут на себя роль оценщика моих чувств. Если так, то можно, а если эдак, то уже нельзя?» «Жень, не надо оскорблять моих родителей, прошу тебя», — неуверенно произнес Денис. «А ты? Ты вообще вали отсюда. И не придуривайся, что не понимаешь ничего. Все ты прекрасно понимаешь. Тебе просто сейчас очень удобно изображать из себя такого непонимающего. И я не я, и мама не моя». «Нет, Женька, мама как раз моя. Но что я с этим сделаю, если так получается? Я же искренне решил, что они просто одумались. Летел сюда как на крыльях, родителей ведь не выбирают, Жень». «Ну да, не выбирают. Тебе сказали, уезжай, ты и уехал. Потом дали добро на женитьбу, ты снова здесь. Молодец, хороший сын. Иди домой, сядь рядом с ними и жди, когда тебе более достойную невесту найдут, и люби ее по разрешению. Попроси у родителей, пусть они тебе сертификат на любовь выпишут и печать поставят». «Жень», — протянул Денис, — «ты же знаешь, я тебя люблю». «Зато я тебя не люблю больше, не люблю. Уходи, я сказала, и больше никогда здесь не появляйся. Расправы не имею и не люблю, значит». «Не любишь?» «Нет, такого, как сейчас, нет. Уходи». «Ну что ж, если так...» Он и впрямь выглядел оскорбленным, даже ладонью очень выразительно по лицу провел, будто плевок стер. Лене вдруг запоздало подумалось, надо ж было их наедине, наверное, во время этого разговора оставить, а так получилось, вдвоем на одного напали. Хотя, чего уж напали-то? После визита его мамаши слово «напали» даже и звучит как-то смешно. А вот Женьку было ужас как жалко. Денис встал, и она побледнела вся, обхватила себя руками, скукожилась. Отвернувшись к окну, начала раскачиваться тихо и монотонно, как маятник. «Я пойду, Жень. Прощайте, Лин Васильевна. Всего вам доброго». «Я провожу», — поднялась она со стула, виновато улыбаясь. Все-таки неблагодарное это занятие, третий лишний при разговоре присутствовать. А с другой стороны, как Женьку одну в такой жизненной трудности оставишь? Закрыла за Денисом дверь, вернулась на кухню. Женька плакала навзрыд, уронив голову в руки. «Женя, доченька, не стоит, не надо. Но было и прошло, подумаешь. Сама же сказала, что больше не любишь. Чего теперь плакать-то?» «Люблю! Все равно люблю его, мам!» С трудом подняла голову Женька, распрямилась на стуле, потянула к ней ладони в отчаянии. «Господи, что же мне теперь делать? Как жить, мамочка?» а как раньше, Женечка. Будем с тобой жить, как раньше. Бедные, но гордые, да? Ты знаешь, терпеть не могу этого выражения. А кто мы тогда, по-твоему? Мы? Обыкновенные счастливые люди. Не голодные и вполне адекватные. Разве этого мало для счастья? И дальше будем жить, будто и не случилось с нами ничего. Ни с тобой, ни со мной. И постепенно все войдет в свою колею. Я буду много работать, ты институт закончишь. А там видно будет. Жизнь, она вся наша, какая бы ни была. Нет, мам, как раньше уже не получится. Медленно отерла Женька, залитые слезами щеки. Я ведь беременная, мам. Что? Ох, как испуганно вылетело из нее это проклятое «что». Птичьим криком ни больше, ни меньше. Вот и ее мама в свое время точно так выкрикнула «что?». Нет, а чего кричать-то в самом деле? Ну, беременная, подумаешь. Раз беременная родит, значит. Им, женщинам-смородинам, к этому одинокому материнскому состоянию вообще не привыкать. Ну вот и хорошо, что беременная. Произнесла она тихо, загасив обыденной ноткой свой нелепый вскрик. И очень даже хорошо, что беременная. Будет у меня внук, значит. Или внучка. Ничего. Женечка, справимся. Будем жить, как жили. И даже с пополнением не плачь, Женечка.